Глава 14. Милена. «Готовите переворот в моей компании?» Вздрогнула и взглянула поверх стойки секретаря. Маргарита убежала к детям после окончания рабочего дня, а я все еще не могла добить расписание своего пациента. Надо было порезать еще встреч. Но на самом деле я понятия не имела, какие из них подходят для такого. Чтобы случайно не послать в пешее эротическое. То есть перенести на пару недель какого-нибудь важного инвестора. Я делаю то, что вы мне сказали. То есть занимаюсь выполнением поставленной задачи. К слову, весьма успешно. А вы мне мешаете. Кажется, он слегка опешил от такого наезда. Ну а что? Я злая, голодная, а мне еще ему в голову лосьон вмазывать. А потом капсулы, а потом еще кормить витаминами. Выдохнула. В голове представила афишу первого обучения. Оно, кстати, уже через 2 месяца. Это восторг восторженный, но надо поторопиться. Конечно, 2 месяца — это утопия для результата по волосам, но я собиралась сотворить чудо. Тем более за чужие-то деньги. Строго посмотрела на Мухамедовича. «И что вы встали? Поехали домой. Что у вас на ужин? До вашего питания я тоже доберусь». «Я, кажется, нанимал себе личную помощницу с медицинскими функциями, а не женился на пиле». Я так возмутилась, что даже слов не нашла. Еще и сказано это было таким тоном, словно мы обсуждали среднесуточную выручку компании. Безэмоциональный индюк. Точнее, павлин. Все-таки надо более восточных птиц выбирать. «А кто сказал, что я буду помощницей? Мы о таком не договаривались». Он сделал шаг ко мне. Преграда в виде секретутской стойки показалась мне не сильно надежной. Отодвинулась. Что-то меня все эти моменты стали напрягать. Султан моих амбиций подошел так близко, что чуть стойку вместе со мной к стене не присобачил. Смотрел странным, цепким взглядом. Я даже сглотнула с непривычки. Ох уж все эти его подгонщики. «Милена Васильевна, ну должны же быть у вас какие-то намеки на совесть. Кажется, я вам тут создал чересчур вольготные условия. Вы в опасной близости от моего кабинета всего сутки. Но такое ощущение, что я не сотрудника нанял, а женился на злобной стерве». Мои брови взлетели вверх от второго подряд намека подобного характера. Надулась от возмущения, мысленно представляя себе то самое возмущение. «Да я бы замуж за вас ни за какие преференции не вышла». «Даже если бы я обязался всю жизнь отправлять вас на обучение и открыть новую клинику для волос?» «Опасно, Колос. Ой, как опасно. Блеск в глазах надо бы спрятать. Да и дрожь в руках тоже неплохо. Я сейчас скверно отвечала за свое тело и эмоции. Как представила бесконечное обучение самого высокого уровня, да еще и клиника. Моя. Для волос. Самыми крутыми специалистами и оборудованием. А потом ты такая приходишь домой, и там тебя ждет такой мужчина, который...» Усиленно заморгала, отгоняя немедицинский контент в собственной голове. Совершенно без понятия, как во все это дело протиснулись поцелуи и обжимания с Мухамедовичем. Я на такое не подписывалась. Надеюсь, что мой голос прозвучал неподкупно и решительно. «Что вы о себе возомнили?» «А еще я бы не препятствовал вашей работе и спонсировал исследования в области этой вашей трихопендрии». «Трихологии! Да и вообще у вас только денег не будет». «Я неприлично богат». «Ага, так много денег, что от них даже волосы выпадать начали». Он моргнул пару раз и запал на соблазнение меня трахеологическими благами и испарился. Я даже не ожидала, что все так быстро схлопнется и красавчик отодвинется от стойки. Неожиданно стало прохладно и одиноко. Даже предложение его показалось заманчивым. Но я тут же отогнала от себя эту мысль. Я не продаюсь за какие-то трихологические блага. Сегодня уж точно. А там мама учила меня не зарекаться. «Собирайтесь, Милена Васильевна. Мы едем домой». «И кто еще мужа душнил напоминает? Чья бы корова мычала?» Буркнула я, надеясь, что он меня не услышал. Но надежда умирала последней, поэтому дверь своего кабинета кое-кто хлопнул знатно. Я даже снова разозлилась. А что делает голодная, раздраженная женщина? Правильно, она заказывает еду. Готовка не входила в перечень моих талантов, но и смысла этим заморачиваться мне не было. Мама обеспечивала мой быт, а я работала и училась. Элементарные блюда всегда выходили у меня на отлично, так что переживаний на эту тему я не испытывала. Пусть переживает теперь один наглый, лысеющий красавчик. Если не клизму, то уж правильное питание я ему обеспечу. А там он еще подумает, что было бы хуже.